Например, был у нас очень красивый африканский зимородок. Так вот, мы не могли обеспечить его естественным кормом. Маленькими змейками и ящеричками, кузнечками и саранчой. И давали взамен мелко нарезанное мясо. Что ж вы думаете? Этот чудак яростно колотил каждый кусочек о палку, убивая добычу, прежде чем ее проглотить. С самого начала я предупреждал долговязого Джона, что в каждой зоологической экспедиции наступает минута, когда вам кажется, что теперь-то уж вы все знаете. Это опасная минута, ибо, как ни старайся, все знать и предусмотреть невозможно. Стоит вам возомнить о себе и непременно совершите какую-нибудь ошибку. Я однажды вообразил, что все постиг, и тотчас был наказан. Меня укусила змея. Это было очень неприятно, зато с тех пор я стала осмотрительнее. Но вот как-то раз нам принесли очаровательного птенца белошлемных носорогов, у которых все оперение черное, а на голове словно колпак из пушистых белых перьев. Я очень обрадовался, потому что это был наш первый носорог, и прочитал долговязому Джону целую лекцию об этих птицах и их повадках. Обычно птенцов носорога и тукана легко выкармливать. И я не сомневался, что Томми, так мы его назвали, не причинит нам хлопот. Мы накрошили плодов, посадили Томми на столик для кормления и поднесли к его клюву заманчивый кусок. Никакого впечатления. «Ничего, со временем привыкнет», — сказал я, «а для начала, пожалуй, придется кормить его насильно». Мы затолкали ему в горло кусочек плода. Он тотчас его отрыгнул. Второй затолкали поглубже. Через несколько минут Томми и от него избавился тем же способом. «Наверное, он еще не освоился», — предположил я. «Пусть посидит в клетке, потом снова попробуем. Мало ли что. Может быть, его поймали сразу после того, как мать покормила его, и он просто не успел проголодаться?» И мы вернули Томми в клетку. Часа через два или три опять извлекли и повторили трудоемкую процедуру насильственного кормления. Птенец упорно отрыгивал пищу. Сколько мы в тот день не предлагали ему плодов, он продолжал их отвергать. «Честное слово, ничего не понимаю», — сказал я долговязому Джону. «У большинства юных носорогов после первых же кусков такой аппетит развивается, что потом только поспевай их кормить». На другое утро Томми выглядел отнюдь не бодро, однако упорно не брал корма, хотя явно был голоден. «Что за чертовщина?» — рассердился я. «Придется справочник полистать. Может быть, ему требуется что-то особенное?» Я-то невежда был уверен, что птицы-носороги едят овощи, фрукты, насекомых. Словом, чуть ли не все подряд. Но справочник показал, что наш Томми относится к редким видам, питающимся почти одним мясом. И пичкать его фруктами было все равно, что потчевать кровавым бифштексом убежденного вегетарианца. Мы вынули Томми из клетки, посадили его на столик, накрошили мясо. И через полминуты он уписывал, что твой волк. Больше он не бастовал. Так Томми преподал мне урок. Надо думать и долговязому Джону тоже. Одно дело уход за животными в зоопарке с хорошо налаженным хозяйством, где всегда есть чем кормить и кому лечить, и совсем другое. Когда вы обитаете у черта на куличках, животные сидят в тесных деревянных ящиках, и всем от ветеринарии до ремонта надо заниматься самому. К тому же звери, смирившись с заточением, тотчас начинают развлекать вас эксцентрическими выходками. И что за причуды? Скажем, сегодня они выказывают такую страсть к апельсинам, что вы немедленно закупаете для них целую гору. Но Предложите им апельсин завтра.